Призрак деда. «А это что за дверь?» Попробовал я ее открыть, но дверь была заперта. «Это кабинет ее мужа. До этого кабинет деда. Тетушка закрыла его с тех пор, как умер Феликс», — объяснила Фортуна. «Деда закрыла? Уже страшно. Перестань. Но лучше не заходить. А что там такого страшного? Там хранится тайна. Это она так говорила». Прям заинтриговала. «Ключ есть. Если хочешь, я тебе покажу. Я заходила, ничего такого особенного. Окно, шкаф, книги, стол, лампа. Все как по учебнику». «А ты его видела?» «Нет». «Откуда?» «Его звали Феликс, он слыл большим ученым, кстати, тоже химиком. Жутко способный. Говорят, его дед знал Теслу. Знаешь такого?» «Ну, конечно, и машина отличная, говорят». «Да, но не все знают, кому она обязана своим именем. Люди вообще дальше своего носа не хотят видеть. Говорят, одно его имя способно подзаряжать автомобиль». «Хорошая шутка. Прям рекламный слоган. У каждого есть свой человек для подзарядки. А если нет своего?» «Тогда кот — самое то, так говорит сестра моей тетушки. А для зарядки...» «А для зарядки существуют близкие люди, родственники, те еще вампиры. Мои, по крайней мере. Про твоих я не знаю. Ты еще не передумал о них слушать?» «Нет». «А чем он так провинился, этот ваш Феликс?» «Он все и сразу. Точнее сказать, всех и сразу. В общем, по преданию, дедушка Феликса был знаком с Теслой. Видимо, тоже неплохо зарядился. Опять же, это бабушкины догадки, но только после этой встречи с магом он выучил французский за месяц. Тогда за кружкой пива Тесла ему рассказал принцип электромагнитной запутанности или привязанности. Я точно не помню, но бабушка мне так объяснила. Передача импульсов на расстоянии. Так запутанности или привязанности? Неважно. Какая разница? Хоть за разности». В общем, Тесла дедушку не понял, или батарейки у него уже садились, не оценил принцип. А если серьезно, в чем был принцип? Объясню тебе, как сама это поняла. Вот ты уедешь далеко, и как только меня захочешь, я сразу же это почувствую. А если не почувствуешь, значит, ты захотел другую. Другой такой нет на всем белом свете. «Бе-бе-бе», — ехидно улыбнулась Фортуна. «Ты сама про Теслу придумала?» «Нет. Бабушка. Она никогда не врала. А что?» «Вообще-то Тесла всегда был за переменный ток, насколько я знаю. Он являлся ярым противником постоянного тока в сетях. Слишком много жертв». «Что ты имеешь в виду?» «То, что безумная любовь убивает». «Ха. Ну, посмотрим. На самом деле у меня с физикой всегда были проблемы». «Да ладно тебе прибедняться». Нарисовал в воздухе стройную фигуру, проглотил невидимый эскиз и облизнулся, словно настоящий лев. «С такой-то внешностью не смеши. Со внешностью проблемы только и начинаются». «Как интересно. Еще бы, с такими корнями. Какими? Он незаконно рожденный. Кот, лишенный наследства?» Взял я с полки статуэтку лягушки с монетками на спине, которая должна по преданию приносить богатство. «Вроде того. А с виду такой серьезный и чертовски красивый. Одно другому не мешает. Я не думал, что незаконно рожденные могут быть так прекрасны», — смотрел я на лягушку. «Тебя раздражает чужая красота?» «Это зависть. Обычная мужская зависть», — улыбнулся Антон. «А это родственница?» — показал он на лягушку Фортуне, та посмотрела на нее вопросительно. «Неужели непонятно? Тот Василий прекрасный, а это Василиса прекрасная. Поставь земноводное на место», — улыбнулась она. «Слушаю и повинуюсь. А что было незаконно рожденного в Василии? Ты серьезно хочешь это знать?» «Да. Я люблю котов. В них загадка и сила»,